Глава 11. Сознание. Постановка проблемы сознания в философии, развитие форм отражения как генетическая предпосылка сознания, возникновение человеческого сознания, сознание как необходимое условие воспроизводства человеческой культуры, самосознание. Первое. Постановка проблемы сознания в философии. Проблема сознания всегда привлекала пристальное внимание философов, ибо определение места и роли человека в мире, специфики его взаимоотношений с окружающей действительностью, предполагает выяснение природы человеческого сознания. Для философии эта проблема важна и потому, что те или иные подходы к вопросу о сущности сознания, о характере его отношения к бытию, затрагивают исходные мировоззренческие и методологические установки любого философского направления. Естественно, что подходы эти бывают разные, но все они, по существу, всегда имеют дело с единой проблемой. Анализом сознания как специфической человеческой формы регуляции взаимодействия человека с действительностью. Эта форма характеризуется прежде всего выделением человека как своеобразной реальности, как носителя особых способов взаимодействия с окружающим миром, включая управление им. Такое понимание природы сознания предполагает очень широкий спектр вопросов, которые делаются предметом исследования не только философии, но и специальных гуманитарных и естественных наук — социологии, психологии, языкознания, педагогики, физиологии высшей нервной деятельности, а в настоящее время и семиотики, кибернетики и информатики. Рассмотрение отдельных аспектов сознания в рамках этих дисциплин всегда опирается на определенную философскую мировоззренческую позицию в трактовке сознания. С другой стороны, развитие специальных научных исследований стимулирует разработку и углубление собственно философской проблематики сознания. Так скажем, развитие современной информатики, создание думающих машин, связанный с этим процесс компьютеризации человеческой деятельности, заставили по-новому рассмотреть вопрос о сущности сознания, о специфически человеческих возможностях и работе сознания, об оптимальных способах взаимодействия человека и его сознания с современной компьютерной техникой. Более углубленный философский подход к проблемам сознания стимулируется и насущными потребностями всемерной активизации человеческого фактора в условиях перестройки. Острые и актуальные вопросы современного общественного развития, взаимодействия человека и техники, соотношение научно-технического прогресса и природы, проблемы воспитания, общения людей и так далее, короче говоря, все проблемы современной общественной практики оказываются органически связанными с исследованием сознания. Центральным философским вопросом всегда был и остается вопрос об отношении сознания к бытию. Вопрос о включенности человека, обладающего сознанием, в мир, о тех возможностях, которые предоставляют человеку сознание, и о той ответственности, которую налагает сознание на человека. Исходя из материалистической позиции примата бытия над сознанием, марксистско-ленинская философия отнюдь не отрицает того принципиального обстоятельства, что способ бытия человека в мире всегда предполагает сознание, что человеческая деятельность пронизана сознанием. Вторичность сознания по отношению к бытию означает, что бытие выступает как более широкая система, внутри которой сознание является специфическим условием, средством, предпосылкой, механизмом вписывания человека в эту целостную систему бытия. В контексте человеческой деятельности, как целостной системы, сознание является ее необходимым условием, предпосылкой, элементом. Таким образом, если исходить из понимания человеческой реальности как деятельности, то вторичность человеческого сознания по отношению к человеческому бытию выступает как вторичность элемента по отношению к системе, вторичность условия и предпосылки по отношению к целостной структуре деятельности. Исходя из принципа материального единства мира, органической включенности человека в целостность неживой и живой природы, диалектика материалистическая философия рассматривает сознание как свойство высокоорганизованной материи. Отсюда возникает необходимость проследить генетические истоки сознания в тех формах организации материи, которые предшествуют человеку в процессе ее эволюции. Важнейшей предпосылкой такого подхода является анализ отражения как такой формы материального взаимодействия, на основе которой возникают психика и сознание. Это материальное взаимодействие предполагает формирование соответствующих телесных органов, благодаря которым осуществляются процессы психики и сознания, нервной системы и ее наиболее высокоорганизованного отдела – головного мозга. Однако определяющим фактором в развитии этих телесных органов отражения и сознания является характер взаимоотношений носителей соответствующих форм отражения с окружающей средой. Человек сознает при помощи мозга, но сознание не функция самого по себе мозга, а функция определенного специфического типа взаимоотношения общественно развитого человека с миром. Эту специфику марксистско-ленинская философия усматривает в практически преобразовательной деятельности людей, организованных в определенные сообщества. Сознание выступает как особая форма отражения, регуляции и управления отношением людей к окружающей действительности, к самим себе и своим способам общения, которые возникают и развиваются на основе практической преобразовательной деятельности. Оно не только отражает, но и творит мир. Сознание с самого начала является общественным продуктом. Оно возникает и развивается только в совместной деятельности людей, в процессе их труда и общения. Вовлекаясь в эти процессы, люди вырабатывают соответствующие представления, установки, нормы, которые вместе с их эмоциональной окраской составляют содержание сознания как специфической формы отражения. Это содержание и закрепляется в их индивидуальной психике. Развитие общественно-производственной практики, разделение физического и умственного труда приводит к обособлению сферы производства сознания и дифференциации его форм — наука, искусство, мораль и так далее. Сознанием в широком смысле слова, конечно, следует связывать и представление о самосознании. Развитие сложных форм самосознания происходит на достаточно поздних этапах истории человеческого сознания, где самосознание приобретает известную самостоятельность. Однако понять его происхождение можно только на основе рассмотрения существа сознания в целом. Сознание выступает таким образом, как ключевое, исходное философское понятие для анализа всех форм проявления духовной и душевной жизни человека в их единстве и целостности, а также способов контроля и регуляции его взаимоотношений с действительностью, управления этими взаимоотношениями.